инь. Знаете, есть инь, а есть ян. Вот это инь. Инь был неплохим человеком, только не любил дураков. А их так много развелось в последнее время. Нет ничего хуже дураков, тем более считающих себя умными. Они говорят только им понятные слова и всегда ходят очень важные себе на уме. К ним не подступишься, с ними чувствуешь себя неловко и хочется поскорее скрыться куда-нибудь. Когда они говорят, все замолкают. Не потому что слушают, просто ждут с нетерпением окончания беседы. Может, кто-то и терпит, но только не инь. Он сидит в сторонке и тихонько посмеивается. Уж он-то видел дураков совсем другими. Он-то знает, как быстро надменное выражение их лиц сменяется гримасой боли и страха. Бить дураков приятно, они не сопротивляются. Совсем. Видели бы те другие их в этот момент. Сразу бы стали ценить иня. А то вечно сторонятся его. В столовой он сидит всегда один, гуляет опять же один. Вечером все обсуждают прошедший день, забавные случаи с наставниками, рассказывают сказки о городах и машинах и, конечно же, байки о женщинах. Только ини никто не замечает, будто его нет совсем. Посмотрят в его сторону и тут же отводят глаза, а дураки так не делают. Еще бы, они хоть и глупые, но понимают, что с инем лучше не связываться, а то и схлопотать недолго. Нет, все-таки дураки хуже всех, даже молчуны лучше. Молчат себе и все. А великаны, они добрые, всегда смотрят и улыбаются. И карлики тоже хорошие, потому что маленькие. Недавно один дурак стал рассказывать странную сказку о каких-то чужаках, которые всех убили, оставшихся собрали вместе и теперь играют с ними, как с котятами. Еще он говорил о каких-то мутациях, последствиях войны. Под конец он стал громко смеяться и твердить, что никто не понимает, кто мы такие. Потом он заплакал. Истерично бормотал, что о появлении наставников говорилось еще давно в одной мудрой книге, но никто не верил, что настанет этот страшный день. Инь никогда не видел котят, поэтому сказка ему не понравилась. Он сильно избил дурака. Очень сильно. До смерти. Наставник его даже похвалил. Инь ликовал. Пусть теперь кто-нибудь попробует отвести взгляд, когда он идет мимо. Настала новая жизнь. Теперь с ним будут разговаривать. Еще наставник сказал, чтобы инь сообщал ему о других дураках, рассказывающих такие же сказки. За это он обещал отвести иня к женщине. Только инь парень не дурак. Он лучше будет продолжать бить дураков. Тот дурак сказал, что женщины любят сильных мужчин.